Бенджамина, похоже, это расстроило, но он ничего не мог изменить и поэтому согласился с назначенной датой судебного разбирательства, моля Бога, чтобы им удалось разыскать Сандру в Мауи и чтобы она подписала документы, необходимые для оформления опекунства. Глава 26. По дороге в Бейкерсфилд Бенджамина не покидало беспокойство. Оливер взял выходной и поехал с ним. Оба нервничали, молчали, занятые каждый своими мыслями об Алексе и его роли. Для Оливера он воплощал новую жизнь, новое начало. Ему опять вспомнили слова Чарли, что она хочет иметь от него детей. Маленький Алекс как раз и напомнил бы, что такое малыш в доме. С одной стороны, Олли радовался, а с другой его пугал хаос и беспорядок. Правда, Бенджамин обещал самостоятельно заниматься ребенком, лишь изредка прибегая к помощи Агнес. Оливер пытался заговорить с Бенджамином, пока они ехали по автостраде номер 5, но паренек слишком нервничал. Вместе с Агги они установили в его комнате детскую кроватку. Он купил 6 упаковок подгузников. Он хотел заехать к миссис Картер за одеждой Алекса, но Оливер решил, что лучше будет это сделать на обратном пути. Он все еще боялся, что Алекса им не отдадут. Адвокатам не удалось разыскать Сандру в Мауи, но, по их словам, и так имелись хорошие шансы на передачу малыша Бенджамину, поскольку она перед отлетом на Гавайи подписала бумаги об отказе от малыша и согласии на усыновление. Здание Бейкерсфилдского суда находилось на Тракстон-авеню. Олли поставил машину на стоянку и пошел с сыном внутрь. Была последняя неделя августа. Погода стояла очень жаркая. Адвокат ждал их. Бенджамин выглядел испуганным, когда они занимали места в зале. На нем был темно-синий пиджак, брюки цвета хаки, голубой ватник и синий студенческий галстук. Волосы были аккуратно причесаны. «Не дать не взять студент Гарварда», — подумал Оливер, когда судебный пристав приказал всем встать. «Все будет хорошо, сынок». Олли пожал ему руку, а Бенджамин в ответ нерешительно улыбнулся. «Спасибо, папа». Но оба знали, что все еще под вопросом. Тем более и адвокат предупреждал, что могут быть накладки. В зале суда никто и никогда не застрахован от неожиданностей. Судья со своей скамьи сурово взирал на них. Дело было оглашено. Зачитано заявление миссис Картер. Оба Ватсона вздохнули облегченно, когда не увидели ее в зале. Бумаги, подписанные Сандрой, были представлены в качестве доказательства. Специальный отчет характеризовал будущие условия жизни ребенка. Предусматривалось, что он будет жить в доме, арендованном семьей Ватсона в Белл-Эйре, с отцом Бенджамина, его сестрой, младшим братом и домработницей, которая будет присматривать за малышом, пока отец будет находиться на занятиях в Лаку. Занятия начинаются на следующей неделе. В настоящее же время Бенджамин Ватсон подрабатывает в книжном магазине. Судья, похоже, был в затруднительном положении. Он попросил их адвоката подойти к скамье. Они несколько минут шептались. Судья кивал головой, потом обратился к Бенджамину и попросил его занять свидетельское место и дать присягу, поскольку хотел задать ему ряд вопросов. Бенджамин с дрожью в коленях сделал несколько шагов и сел, не отрывая глаз от отца. «Я хотел бы, мистер Ватсон, чтобы вы поняли, что это не просто формальный вопрос, а серьезное дело, решается судьба ребенка. Вам это понятно?» Бенджамин бледный, но спокойный кивнул. «Да, сэр, понимаю. Является ли упомянутый ребенок Александр Вильям Картер вашим сыном? Подтверждаете ли вы данный факт?» «Да, сэр, подтверждаю». «Проживаете ли вы в настоящий момент с матерью ребенка?» «Нет, сэр, не проживаю». «Проживали ли вы с ней ранее?» «Да, в течение года». «Вступали ли вы в брак?» «Нет, не вступали». «Содержали ли вы ребенка или его мать?» «Да, сэр, 6 месяцев до рождения Алекса и потом до того, как мы разошлись в марте. Потом я...» мой отец и я, мы каждый месяц посылали ей деньги, $600.